12. Долбил из колонок монотонный бас плацебо. Лендровер Нестерова стоял с открытым багажником, почти упершись мордой в кучу строительного мусора. Мы, не торопясь, выгружали из него необходимые для охоты вещи. Сигнальные факелы, веревки, коробки с патронами, чай в термосах, рации и фляжки с алкоголем. Позади джипа припарковалась «Шеви Нива», ребята из соседнего отдела. «Сегодня зверье полегче искать будет», — отметил Нестеров, удовлетворенно глядя на припорошенную первым снегом землю. «По следам пойдем». «Кто с кем?» — спросил Старостин, отхлебывая из фляжки. «Мы с Керимовым побежим напрямую, к горловине. А ты за Горецким заходи со стороны магистрали!» Нестеров вырвал у него фляжку. «Если не нажрешься раньше времени». «Чего ты?» — обиделся Старостин. «Холодно же! Дай согреюсь!» «Согреешься еще! Исаева пусть берут ребята и прочесывают со стороны труп. Артем, возьмете его?» «Легко», — отозвался плотного телосложения паренек в камуфляже, работавший в отделе региональных продаж. «Стрелять-то умеешь?» «На сборах учился», — отозвался я, — «в институте». «Тут не на сборах», — ощерился Артем. «Тут ближе к цели надо подходить, иначе не пробьешь». «Вы страхуйте его», — буркнул Загорецкий, завязывавший шнурки на своих армейских берцах. «А то он подойдет ближе, не дай бог». «Да, чуваки, работаем только парами. Друг друга из поля зрения не выпускаем». Нестеров назидательно поднял вверх руку, обтянутую кожей перчатки. «Полгода назад на охоте Глеба чуть не задрали, когда он погнался за двумя зайцами». «По рациям чаще говорите, чтобы зря не бегать, окей?» Керимов пересчитал патроны и убрал коробку в накладной карман своей зеленой охотничьей куртки. «Ну что, двинули?» Из-за джипа Нестерова, оправляясь на ходу, вышел одетый в телогрейку, камуфлированные штаны и вязаную шапку парень небольшого роста. «Ты, надеюсь, не мне на колеса?» — посмотрел на него из-под лобья Нестеров. «Обижаешь!» — расхохотался парень. «Я прямо в салон! Вашего парня с собой берем?» «Володя!» «Саша!» — пожал я протянутую мне руку, еле сдержавшись, чтобы не поморщиться. Я ненавидел подобную демонстрацию физической силы, но Володя, похоже, считал это хорошим тоном. «Ну, с Богом!» — выдохнул Артем. «Удачной охоты!» — пробасил Нестеров. «Яху!» Что есть мочи, крикнул Старостин, на которого тут же все зашикали. Охота была развлечением узкого круга людей, работавших в нашей компании. Как говорил Нестеров, организовывавший это мероприятие, время от времени в ней принимали участие человек 15. А по всей Москве человек 200. Мероприятие это было дорогое и сопряженное со многими рисками. Места для отстрела строго поделены между участниками, и даже доступ на их сайт в интернете был закрыт паролем, а новый посетитель мог получить код только по рекомендации 5 старожилов. Но сегодня мы могли себе это позволить. Собственно говоря, эта охота была приурочена к 3 событиям: конец квартала, удачный финал истории с аудитом и покупка Нестеровым новой машины. Меня на нее взяли нелегально. Доступа на сайт охотников я не имел и никаких проверок не проходил. Не могу сказать, что это развлечение меня сильно интересовало, хотя я много об этом слышал. Но предвкушение поисков, погони, стремление проверить себя заставляли кровь бежать быстрее, и кончики пальцев покалывало иголками. Хорохориться не буду, я действительно очень волновался. Мы бежали втроем, пригнувшись к земле, будто над головами свистят пули. осматривались по сторонам. Ребята изредка переговаривались по рации. Добежав до рядов поваленных друг на друга бетонных труб, мы перешли на тихий шаг и начали осматривать их изнутри, подолгу вглядываясь в выхваченные узким лучом фонаря закопченные фрагменты. Замирали на месте, прислушиваясь к шорохам и скрипам. 40-минутные поиски ничего не дали. «Это ваш Старостин, ебанат, всех спугнул», — процедил Володя. «Может, тут и не было никого? На снегу следов свежих нет?» — предположил я. «Да там между труб столько щелей», — сплюнул Артем. «Столько переходов». «Тем, у нас оврал!» — ожила рация над треснутым голосом Нестерова. «Двое зверей ломятся от горловины к трубам! Встречайте!» «Есть! Понял! На перекрестке возьмем!» Артем сорвался с места. Мы неслись, перепрыгивая через кучи пустых пластиковых бутылок, тюки тряпья, просачивались через узкие щели, образованные трубами. Артем вел нас одному ему известным маршрутом. Со стороны, казалось, он был ведом охотничьим инстинктом, так ярко горели его глаза. Я испытывал сумасшедший драйв, даже удушливая вонь помойки, от которой не спасал надетый респиратор, не отвлекала меня от погони. Наконец мы выбежали на залитый лунным светом пятачок, посреди которого были свалены три изъеденных ржавчиной автомобильных корпуса. Тяжело дыша от бега, мы всматривались в прогал между двумя горами мусора. «Бля, где же они?» — стянув с себя респиратор, крикнул Володя. «Неужели раньше нас успели?» «Вряд ли». Артем присел и стал водить головой по сторонам, будто у него был прибор ночного видения. «Куда бы им тут деться?» Внезапно из-за прогалины вынырнули две фигуры, одна из которых на долю секунды притормозила, а потом резко метнулась к трубам. Я подумал, что это у Нестерова и Керимова такая тактика охоты. Но опознать, кто из них кто, не успел. Все произошло внезапно. Володя выхватил из-за пояса пару пистолетов и в два прыжка оказался перед ближайшей фигурой, стреляя на ходу. Артем ломанулся за второй, а я стоял как вкопанный, не понимая, что происходит. Следом за теми фигурами из-за куч буквально выкатился Нестеров, припал на одно колено и начал садить из дробовика в спину бомжа. Схватив порцию встречного огня, бомж упал на колени и поднял было руки, чтобы закрыть голову, но дробь Нестерова, очевидно попавшая в затылок, толкнула бомжа лицом в снег. Он захрипел. «Хули ты стоишь?» — заорал на меня Нестеров. «Беги, страхуй Тему!» Еще не осознав произошедшего, я двинулся в том направлении, куда побежал Артем. Миновал несколько завалов, пару раз повернул налево и направо и остановился, понимая, что заблужусь. Достав рацию, я начал тараторить. «Тем, это Саша, ты где?» «А ты где?» — засмеялась в ответ рация. «Я не знаю, я за тобой побежал». «Сам вернуться на перекресток сможешь или факел зажжешь?» «Попробую». «Ты лучше опиши, где находишься», — вклинился третий голос. «Попробует он». «Мужики, я лучше сам, ладно?» «Давай, Сань, только сразу факел вынь и, если что, запаливай». «Хорошо, а ты его догнал?» «Не, подранил только. Сейчас все вместе пойдем прочесывать». «Понял», — сказал я, уже умолкнувший рации. Дорогу назад я нашел удивительно быстро. Первобытный инстинкт? На поляне, сгрудившись вокруг тела, стояли все участники охоты. «Макарыч, конечно, вещь, несмотря на то, что травматика. Видал, какие дыры?» — комментировал свою стрельбу Володя, присев возле трупа на корточке. «Фу, сука, как же от него несет! Бррр!» «Конечно, несет, это ж бомж!» — заржал Старостин. «А ты хотел, чтобы от него фиалками пахло?» «А завалил ты его все-таки я!» — злобно ворчал Нестеров. «Когда ты в него начал шмалять, он еще руками сучил, а я ему влупил в затылок». «Какой там?» — запротестовал Володя. «Иди посмотри, я ему глаз выбил». «Ну и что, руками-то он отмахивался?» — упорно мотал головой Нестеров. «Может, он ослеп, но не сдох». Артем и Керимов тихонько переговаривались в сторонке. поочередно прикладываясь к фляжке с коньяком. Загорецкий курил, глядя на труп без видимого интереса. Бомж, которого кто-то успел перевернуть, лежал на спине, раскинув руки в стороны. На вид ему было не больше 50, хотя у этой категории людей возраст практически неопределим. Спутанная, местами будто выдранная борода. Вокруг шеи обмотано какое-то тряпье. Короткая, явно не по размеру балоньевая куртка задралась, обнажая вздутый, покрытый струпьями живот. Спортивные штаны, рваные на бедре, нелепо вывернутые ноги, обутые в раздолбанные строительные ботинки. Правая рука продолжала судорожно сжимать целлофановый пакет. Левый глаз вытек, а правая половина лица и часть шеи представляла собой один сплошной синяк. Видимо, именно туда попали резиновые пули, стрелявшего практически в упор Володи. «Давай перевернем, я тебе докажу», — не унимался Нестеров. «Ты на рану посмотришь и все поймешь». «Я тебе не нанимался дерьмо это ворочить. Тебе надо, ты и переворачивай». «Володь», — негромко начал Загорецкий, покровительственно положив руку ему на плечо. «Его на самом деле Леха завалил. Из Макарыча сложно убить. И потом у него сегодня обмывка машины, он нам охоту сделал. Ну что тебе, трудно согласиться хотя бы на ничью? Согласись, это он его загнал тебе на линию огня, ведь так?» «Вот-вот», — кивнул Нестеров. «Ладно, проехали, твой трофей». Володя разочарованно поднялся. «Фотографироваться будешь? Тогда шапку возьми». Он протянул ему спецназовскую шапку с прорезями для глаз. Нестеров позировал минут 10, а я все смотрел и смотрел на бомжа.